прошу, теперь знаю, что ты можешь изменить всю жизнь мою. Без тебя я так бессилен, не могу улучшить жизнь и наполнить духом сильным. Ты руки моей коснись, ты наполни духом сильным. Все, Господь, мои желания ты с твоими соедини. Все знаешь, знаешь, я люблю тебя. На молитвы отвечаешь и простить готов меня. На молитвы отвечаешь. Простить готов меня. Твердо знаю, не забудет мое сердце ничего, и что было, и что будет, все умещается в него. Скоро в мире тлена жизнь закончится моя, полечу над всей вселенной, край желанный вечный я, полечу над всей вселенной. Вселенная, в край.